Глава 29. Возрождение дара. Следующий день выдался ненастным. Небо заволокли низкие тучи. Накрапывал мелкий дождь. Казалось, даже петухи проснулись позже и не хотели знаменовать своим криком утро. Васса с трудом открыла глаза. Прошедшая ночь была еще более сложна для нее, чем предыдущая, так как силы были на исходе. Но к этому прибавилась внутренняя тревога. Иногда женщине казалось, что волхвы хотят лишить ее чего-то очень важного, украсть частичку ее самой, сделать слабой и беззащитной. Сила внутри рвалась наружу, особенно это ощущалось, когда к ней подходила Богдана. Васе начало казаться, что если она отдаст девице свою силу, то точно уйдет в мир Нави. Ее собственные силы настолько иссякли, что не могли поддерживать жизнь. Но ей было страшно признаться Ведмурду, как она боится, что задуманный им ритуал ошибочен и не принесет пользу, а только навредит ей. Женщина гнала от себя эти мысли, а они возвращались с новой силой. Волхв, зашедший к ней с утра, заметил беспокойство Васы. Пройдя за ним вглубь ее сознания, увидел сомнения и страхи, мучившие болящую. «Эта сила, сроднившаяся с тобой за время пребывания в теле, дают сомнения и тревоги», — сказал он. «Чем дольше она присутствует в тебе, тем больше становится твоей неотъемлемой частью. И хотя ты не можешь существовать, нося этот дар в себе, но и расстаться с ним тебе все сложнее. Я обещаю тебе, как только ты передашь наследие Богдане, тебе станет легче». Женщина внимательно слушала его, но страх продолжал сжимать ее сердце. «Чего ты боишься?» — спросил Ведмурд. «Я опасаюсь, что меня предадут», — сквозь слезы проговорила Васа. «Мне кажется, что когда-то я уже искала защиту у волхвов, но они не помогли мне. И после этого было много боли, я боюсь ее повторения». «Это происходило не с тобой», — спокойно ответил ей служитель Велеса. «Это Алана, одна из первых носительниц дара, не смогла встретиться с волхвами, так как они уже ушли с северных земель, и женщина осталась одна против озлобленных селянок. Дар защитил ее, погубив обидчиц, но и ее саму это увело на темную сторону. Это и отзывается той болью, которую ты чувствуешь, болью предательства себя самой. Ведь дар призван служить добру, а обернулся проклятием». «Вы сможете помочь мне и не допустить повторения истории?» — с мольбой спросила Васа. «Я сделаю все, чтобы исправить это, освободить и исцелить тебя, возродить дар в Богдане ко благу». «Хорошо, я верю вам», — ответила женщина. В этот момент в дверь постучали, и вошли две прислужницы, которые должны были переодеть Васу к ритуалу. Когда приготовления были закончены, женщины помогли болящей перебраться на носилки и позвали потворников, чтобы те отнесли ее на капище. Идти сама несчастная не могла. В священном месте, рядом с ликами богов, их ждали Ведмурд с Богданой. Костры ярко горели, верчи были поднесены, и верховный волхв дал знак к началу ритуала. Васа лежала на носилках, накрытая покрывалом. Богдана стояла рядом. Она была в длинном белом сарафане с большим количеством разнообразных узоров. Красный изгибчатый орнамент, вышитый вдоль подола и рукавов ее наряда, напоминал змей. Когда налетал ветер и платье трепетало, казалось, несколько змей шевелятся на одежде девицы. Сама девица была спокойна. В ее крови проснулась память пращуров, которые владели великой силой и теперь были готовы принять в ряды ведуней дочь своего рода. Принеся мольбы богам и прославив их имена, волхв начал обряд. «Сила древняя, сила могучая», — проговорил он. «Призываю тебя освободить Васу и найти себе пристанище в теле истинной наследницы змеиной мудрости». Слова звучали громко, тихий шум дождя лишь подчеркивал их важность. Неожиданно раздавшийся крик ворона стал ответом просящему. Эти птицы всегда были врагами змей, охотясь на них и не боясь яда от укуса. Сейчас крик означал, что боги не согласны с решением, выбранным людьми. «Как же нам поступить?» — спросил Ведмурд. Дождь усилился, показывая, что надо смыть все, что накопилось в сердцах. в Васе еще были сильны обида и боль Аланы за зло, причиненное ей незнакомыми женщинами, а также мучительное чувство разделения со своей сутью, которое возникло, когда она обратила свой дар ко мраку. За многие солнца, прошедшие с того времени, чувство потери себя усилилось. С другой стороны, были женщины, которые пострадали за свое недостойное поведение, а рядом с ними все несчастные, что попадались под горячую руку Аланы и Тимиры позже. Эти люди незримо находились рядом с Богданой, и сила не могла возродиться для служения свету, пока девица находилась под гнетом вины за содеянное. Поняв это, Волхв попросил Богдану подойти. Как кровная наследница ведьм, она могла попросить прощения за их поступки и признать неправоту своих предшественниц. Души, погубленные колдовством Тимиры, незримо встали напротив нее. Девица не видела их, но чувствовала их взгляды и сильнейший озноб, несмотря на жарко горевшие костры. «Ты чувствуешь их?» — спросил Волхв, и Богдана кивнула. «Тебе надо признать вину своих предков за невинно отнятые жизни». «Я признаю», — произнесла ответчица, с трудом разжимая рот. Что-то внутри ее сопротивлялось и не хотело говорить эти слова. «Это последствия применения дара в интересах змея и его приспешников», — продолжал Видмурт. «В твоих силах больше не допустить этого». «Я обещаю направлять свой дар для помощи людям и сожалею о жертвах, которые случились по воле моих предков», — уже смелее сказала Богдана. «Я вижу вас и буду посылать мольбы о вашем скорейшем перерождении». В пространстве перед ней послышался легкий шорох. А может, это были капли дождя, стучавшие по земле. Дышать стало спокойнее, а озноб начал отступать. В этот момент Видмурт сделал знак, и к нему подошел один из потворников. «Я знаю», — сказал ему Волхв, — «что среди твоих предков была женщина, что преследовала Алану много солнц назад. Моя семья давно живет в ближайшем к городу селении, и так могло быть», — ответил тот. «Сейчас за твоей спиной появятся те, кто положил начало этой истории, обвиняя невиновную и неся ей свой суд», — продолжал Видмурт. И пространство вновь изменилось. Рядом с юношей незримо встали души тех женщин, что гнали Алану по селению и кидали в нее камни. «Посмотрите, к чему это привело», — сказал им Видмурт, указывая на Васу. «Она не хотела вам зла и на самом деле не умела управлять своей силой. Она пришла к вам за помощью, а вы наказали ее». Через глаза потворника на Васу смотрели те, кто давно покинул Явь, но так и не получил нового рождения по своим грехам. «Мы не знали и не хотели, чтобы так вышло», — проговорил юноша, и в его голосе будто сплелось несколько женских. «Сейчас надо закончить эту историю и направить ваши жизни и других пострадавших от колдовства Тимиры по новому руслу», — проговорил Видмурт. Потворник согласно кивнул, повинуясь внутреннему ощущению. «Теперь твоя очередь», — обратился Волх к Васе. «Чувствуешь ли ты прощение внутри себя? Готова ли ты с добром взглянуть на тех, кто пытался навредить тебе?» Женщина посмотрела за спину стоящего перед ней юноши, и сначала ее окатило волной страха. Она вспомнила преследовательниц, их крики и боль от попадания камней, что женщины кидали в нее. Но после она почувствовала их раскаяние и осознала, к чему привела ее месть им. «Я готова отпустить это», — сказала она. «Хорошо, тогда мы можем начать передачу дара», — произнес Волхв. Потворники подкинули поленья в горящие на капище костры. Пламя взметнулось вверх, и даже усилившийся дождь был не в силах его затушить. Одежда присутствующих, несмотря на плащи и накидки, намокла и стала холодить. Природа испытывала их на крепость духа и тела, проверяла решимость идти до конца. Видмурт сделал знак Богдане, чтобы она подошла к Васе. Носилки с болящей стояли на высоком стоге сена, а сверху она была накрыта покрывалом. «Возьми ее за руку», — сказал Волхв, и девица коснулась неподвижно лежащей руки женщины. Кожа была холодной и скользкой, возможно, от дождя. Ветер усилился и непрерывно теребил полы длинного платья наследницы. Тонкие длинные узоры Искусно вышитые по подолу красными нитями вились змеей, обнимая ноги Богданы. В глазах ее появился неведомый до этого блеск. Девица чувствовала, что с ней уже что-то происходит, и немного боялась того, что будет дальше. Васса была бледна. Она дрожала всем телом, а сердце билось через раз. «Я замерзаю», — думала она. «Моя кровь становится холодной». Женщина взглянула на стоящих вокруг людей. Ее сознание уже не опознавало их. Только тонкая фигура в длинном платье, вьющемся на ветру, привлекала внимание. Прикосновение ее руки было обжигающе горячим. Схватив ладонь девицы, болящая вцепилась в нее. Согревающее тепло начало распространяться по ее телу. Боясь вновь очутиться наедине с накрывшим ее холодом, Васса протянула к Богдане и вторую руку, чтобы крепче держать. Девица немного испугалась и начала было пятиться назад, но ведмурт покачал головой. «Потерпи немного», — сказал он. «Сейчас сила перейдет к тебе, и несчастная отпустит тебя, так как ей станет легче». Сам же он повернулся к ликам богов и начал что-то шептать. После взглянул на пламя, которое ровно горело, позволяя продолжать ритуал, и подошел к носилкам. Голова Вассы лежала на небольшой подушке. Волхв поднес свои ладони к ее вискам и начал передавать ей послание. Воздух вокруг головы женщины стал плотнее. Дрожь объяла ее тело. Поток из рук ведмурда наполнял ее тело, проходил через плечи, туловище, разливался по ногам, вымывая из тела женщины чужеродный ей дар, который через крепко сцепленные ладони переходил к Богдане. В какой-то момент больная так сильно сжала кисть девицы, что на тонкой коже той выступили капельки крови. И сила, проходящая через Вассу, потекла быстрее. Она почувствовала свою истинную носительницу и еще быстрее устремилась к ней. Долго ли, коротко ли это длилось, участники не ведали. Сила окружила их и, перетекая, наполняла каждого. Волхву добавляла мудрости, Вассу очищала, возвращая ей здоровье, Богдану насыщала собой. Дар, наконец, возвращался к наследнице. Все предыдущие события, судьба Аланы и проделки Тимиры остались в прошлом и были сметены прощением, которое дали друг другу участники ритуала от лица всех пострадавших в этой истории. Возрождению дара из тьмы и снятию с него злых умыслов помог также огонь, в котором сгорел дом Тимиры, и все стихии, очищавшие колдовскую прялку. В середине процесса Васса начала наполняться теплом. Ее тело сбросило напряжение и скованность. Холод, разлившийся до этого по жилам, отступал. Сердце билось ровнее. Дыхание стало спокойным, только кожа оставалась бледна. Богдана же чувствовала, как в нее проникает прохлада. Будто тонкий ручеек текла по ее жилам сила, охлаждая тело и наполняя разум. Поток равномерно распределялся, заглядывал в уголки сознания, знакомился с душой своей новой носительницы. Девица чувствовала, что ее спина, руки и ноги становятся более гибкими и словно тягучими. Ей казалось, что она может изогнуться в любую сторону. Поступающая прохлада полностью сливалась с ней самой, ее кровью и жизнью. Богдана чувствовала, что обретает нечто утраченное, что-то, о чем даже не догадывалась, но почему неосознанно тосковала. Будто родные руки обнимали ее, наполняя своей заботой. Даже внешне она начала меняться. Уходили робость и страх, взгляд наполнялся уверенностью и пронзительностью. Она больше не боялась, а хотела узнать, что будет дальше, как ей владеть этой силой, куда приложить и кому помочь. В какой-то момент поток иссяк. Ведмурт почувствовал, что пространство между его руками и головой Вассы стало обычным воздухом. Тело невестки освободилось от чужеродного дара и готово к восстановлению, а Богдана наполнена силой и отлично себя с ней чувствует. Девица улыбалась и уверенно смотрела на окружающих. Стряхнув остатки магии, Волхв разомкнул защитное пространство, окружающее их троих. Пламя костров начало гаснуть. Все присутствующие вздохнули с облегчением. От древней силы можно было ожидать чего угодно. И Ведмурду стоило много сил, чтобы держать ее в определенном русле и направлять наследницы, не расплескивая и не подпуская к ней приспешников Нави, которые шипели за ограждением капища, не смея пробраться внутрь, и лишь жадно ловили капельки отраженной силы. Когда Дар обрел своего истинного хозяина, Васса стала свободна от него. Сил встать у нее не было, однако перекресток судьбы, который мог привести к гибели, был преодолен. И ее судьба велась дальше, пока еще тонкой тропинкой, но становясь шире с каждым днем. Жизненный узор Богданы тоже преобразился. С пути простой селянки она шагнула на дорогу избранной хранительницы, несущей дар и знания. Это не было основным вариантом ее жизни, и лишь стечение обстоятельств привело к тому, что девица оказалась на этой развилке. Один из потворников подал ей накидку, так как белое платье все промокло. Богдана благодарно кивнула и подняла глаза на Ведмурда. Радость и осознание были в ее взгляде. Дождь прекратился. Налетевший ветер растрепал спутанные за время ритуала волосы, а сквозь серое небо проглянул лучик солнца. Робкий, легкий, быстро исчезнувший под натиском налетевшей тучи, но показавший всем присутствующим, что боги благословляют произошедшее.